Ну, рассказывай, я послушаю. Мне кажется, достоинство стихов, которые я прочла, заключается в том, начала Сян Лин, что вначале они кажутся надуманными. Но если немного поразмыслить, то убеждаешься, что в них скрыт глубокий смысл, и повествуют они о том, что есть на самом деле. В некоторой мере ты права, согласилась Дай Юй. Только мне непонятно, из чего ты сделала такое заключение. Сян Лин улыбнулась в ответ. Когда я читала стихотворение «На границе», в нем оказались такие строки. «В пустыне большой вздымается прямо дымок, над длинной рекой опускается круглое солнце». Солнце, разумеется, круглое, но меня охватило сомнение, как может дымок вздыматься прямо. Слово «прямо», по-моему, употреблено здесь не к месту, а слово «круглое» слишком примитивно для стихов. Но потом я закрыла книгу и постаралась представить себе эту картину. Мне хотелось заменить эти слова, однако ничего подходящего я не нашла. Кроме того, там есть еще строки. «Солнце садится, белеют озера и реки. В пору прилива синеют земля с небесами». Сначала мне показалось, что слово «белеют» не имеет никакого смысла, точно так же, как и слово «синеют». Но, вдумавшись, я убедилась, что только эти слова полностью передают картину. Когда же читаешь стихи вслух, кажется, будто жуешь огромную маслину и никак не можешь разжевать. Или вот еще строки. «Только у брода осталось зашедшее солнце. Возле деревни поднялся дымок одинокий». Как удалось поэту употребить здесь слова «осталось» и «поднялся»? Помню, несколько лет назад по пути в столицу наша лодка пристала к берегу. Это было вечером. На пустынном берегу высилось лишь несколько молчаливых деревьев, а где-то вдали к облакам подымался одинокий сизо-голубой дымок. Видимо, кто-то готовил ужин. И вот вчера, когда я прочла это стихотворение, мне почудилось, будто я вновь попала в те места. Пока происходил этот разговор, пришли Бао Юй и Тань Чунь. Они тоже присели и стали с интересом вслушиваться в рассуждения Сян Лин о поэзии. «Мне кажется, тебе больше незачем читать стихи», — с улыбкой заметил, наконец, Бао Юй. «Ты и так уже недалека от истины. Судя по твоим словам, ты уже постигла три неясности». Три неясности у буддистов — самади, то есть основная сущность бытия. В переносном смысле — познать сущность основы какого-нибудь явления. Ты говоришь, что выражение «поднялся дымок одинокий» великолепно, — возразила на это Дай Юй. Но ведь вся эта фраза — ничто иное, как подражание более древним поэтам. Вот сейчас я тебе прочту отрывок из другого стихотворения, перед которым эта строка окажется бледной и беспомощной. С этими словами она процитировала стихотворение Тао Юаньмина. «Темнеет, темнеет селение далеких людей. Струится, струится над этой деревней дымок». Оказывается, слово «поднялся» поставлено здесь вместо «струится», воскликнула восхищенная Сян Лин. «Ну, теперь ты поняла все», — засмеялся Бао Юй. — Излишние объяснения могут только повредить. Попробуй сейчас сама сочинить стихотворение, и я уверен, что получится прекрасно. Завтра я пришлю тебе приглашение вступить в наше поэтическое общество.